Глава 4. Загадочное появление межпространственных пришельцев, похитителей фонтанчиков. Подпишись на канал и не забудь поставить лайк. От рутинных дел меня отвлек звонок от Юли посреди дня. Обычно она меня не беспокоила, так что я уже приготовился к тому, что в магазине проблемы и надо срочно срываться. «Алло, алло», — произнес я в трубку. «Господин, простите, что отвлекаю». «Все в порядке, Юль. Что-то случилось?» «Ничего срочного. У вас там что-то шумит на фоне». «Да?» Я посмотрел прямо внутрь огромного подземного червя, который пытался сожрать меня целиком прямо сейчас. Три копья, вставленные поперек пасти, пока что держались, но уже были на пределе. Мышцы у этой твари сильные. «Погоди секунду». Я получше уперся ногами в мясистые стенки, прижал телефон плечом и продолжил заливать в пасть монстра жидкое пламя уже с двух рук. «Не обращай внимания, я тебя внимательно слушаю». Червь верещал, как девственник в спальне суккубы. Но я легко отключился от внешнего шума и сосредоточился на голосе Юли. «Я разбирала вашу почту, господин. Сегодня пришло письмо, которое показалось мне странным». «Что там?» «На вас подают в суд, господин. Юридическая фирма «Три кита». «Звучит необычно. Точно не убить меня хотят?» «Нет, всего лишь отобрать ваши земли. Тут очередной большой материал скинули, но я пока не разобралась. Простите, господин, я не очень сильна в юриспруденции». «Не переживай. У тебя другие задачи. Что-то конкретное они предлагают, эти три кита?» «Да, предлагают вам подъехать в их офис и урегулировать вопрос досудебно». «А, все-таки денег надо. Это проще. Скинь информацию мне на телефон, а сама занимайся магазином. С этим я разберусь». «Хорошо, господин. У вас точно все в порядке?» «Да, все нормально. Червяк уже сдох. Осталось только выбраться обратно и не поцарапаться». «Хорошо. Доброго дня, господин». Полученную информацию я бегло прочитал, сидя прямо на туше червя. Просмотрел бегло, но ничего толком не понял. Заявление было составлено максимально занудным способом с кучей заумных формулировок. Так, нужен юрист, получается. А кто у меня из знакомых юристов? А никого. Ладно, не проблема. С безымянной разобрались, и с этим как-нибудь разберемся. Сначала я думал позвонить Светлане и спросить, не знает ли она подходящих людей. Но все-таки вопрос с родовыми землями ближе к теме аристократии, нежели к борделям и казино. Потом хотел позвонить Елене, но решил, что вряд ли она разбирается в подобных делах, а привлекать род Юсуповых не хотелось. В итоге решил сам разобраться в вопросе. Это будет хорошим отвлечением. На то я последние недели только и делал, что с кем-нибудь дрался или с кем-нибудь дрался. Пора бы вспомнить, что помимо красных мышц есть еще серая, и ее тоже неплохо было бы прокачать. Мозг — тоже орган, как и все остальные в теле. В моем случае измененный, улучшенный, адаптированный и усовершенствованный, чтобы соответствовать высоким требованиям курьера. Так что я накупил учебников и сводов законов через интернет, развалился в своем шатре и принялся изучать в режиме полной сосредоточенности, отключившись от окружающей реальности. Очнулся через сутки, когда понял, что хочу жрать и спать. Голова немного гудела, но метка жизни, что удивительно, помогла и здесь, грамотно восстановив ресурсы организма. Эдакий природно-духовный энергетик. К вечеру второго дня я уже мог осмысленно прочитать заявление, что мне прислали, не матерясь на каждом втором абзаце. Но все еще не мог понять законность такого рода заявлений. Такое ощущение, что не там копаю. «Ай, как и все!» — отложил я книги. И написал ответное письмо китовой фирме, что желаю ему утонуть в болоте, и если хотят что-то обговорить, пусть приезжают сами. Но перед отправкой подумал, что неплохо бы развеяться, и переписал. Мол, желаю встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию. Для начала пообщаемся, а там уже поглядим, что куда. Хотя что там общаться? Киты прислали мне даже не официальную досудебную претензию. Скорее, меня шантажируют. Так что уже через пару дней я был в столице, притом в самом ее центре. богатый район, множество высоток из стекла и бетона, дорогая облицовка, просторные тротуары, улицы усеяны кафе, ресторанами и барами, где сидят дорого одетые люди. А такой концентрации строгих костюмов я не видел нигде в этом мире. Офис трех китов располагался в одной из высоток. Как я успел узнать из интернета, тут сидят богатые фирмы, в основном работающие с аристократией или на аристократию. Оттуда и деньги, собственно. На входе меня встретила серьезного вида охрана. Проверили, досмотрели, попросили паспорт. Я с гордостью его предоставил, хитро улыбаясь. Потом они что-то там потыкали в компьютере, а потом не просто пропустили, а проводили до лифта и на нужный этаж. Дальше провожать смысла не было, так как весь этаж занимала та самая юридическая фирма. Выглядело все очень строго и официально. Много пустого пространства, явно намекающего на то, что организации некуда девать деньги. Стеклянные перегородки, люди в дорогих строгих костюмах, даже небольшой фонтан в фойе. «Господин Невский!» Мне навстречу вышел крупный, подтянутый мужчина, одетый с иголочки. «Филипп Сазонович, я занимаюсь вашим делом». «Виктор Невский?» — пожал я протянутую руку. От мужчины пахло дорогим одеколоном, на руках маникюр, а рукопожатие крепкое, но мягкое. Почему-то в голове сразу возникла ассоциация с мясистой пастью червя. «Прошу за мной!» — вежливо и даже доброжелательно улыбнулся он. Мы прошли в пустой кабинет, в котором могли бы спокойно разместиться 10 человек, если бы двое из них при этом играли в бильярд. Мне принесли стакан холодной воды, а Филиппу Сазоновичу толстую папку с документами. «Господин Невский, скажите, вы ознакомились с копией материала, которую мы вам направили?» «Да, но, признаюсь честно, я не юрист». «Я понимаю, для этого я и тут, чтобы все объяснить вам доступным языком». «Очень на это рассчитываю». «Давайте по порядку. Вы недавно получили во владение земли и титул в Знаменской области». «В проклятых землях». «Юридически, с точки зрения законодательства, это Знаменская область». «Пусть так». «Согласно нашим законам, как новый владелец, вы получаете не только земли, но и все обязательства перед империей, связанные с владением землей». «И?» «В том числе уплату налогов». «Разумеется». «А также вы обязаны исполнить обязательства, доставшиеся вам от предыдущего владельца». «От императора, что ли?» «От владельца. К сожалению, тут у нас конкретной информации нет, но с этим уже будет разбираться суд. Зато, что мы точно знаем, так это, что от предыдущего владельца, кем бы он ни был, не происходило оплаты налогов в последние годы. Собственно, этот долг также переходит к вам». «А последние годы — это сколько примерно?» 111 лет. Красивая цифра, правда?» Юрист улыбнулся. «Очень. А у налогов такая же красивая цифра?» «Нет, но зато интересная. На сегодняшний день, в соответствии с Налоговым кодексом Российской империи, вы обязаны выплатить в казну...» Он перелистнул несколько страниц. 18 476 132 рубля и 40 копеек. «Разве вам самим не кажется это полным бредом?» — спокойно произнес я. «Проклятые земли до сих пор заселены враждебной формой жизни и являются территорией боевых действий. Там 100 лет была война с иномирными захватчиками. Какие предыдущие владельцы? Какие налоги? И каким боком киты относятся к налогам в государственную казну?» «Господин Невский», — примирительно поднял руки Филипп Сазонович, «мы вас ни в чем не обвиняем и ничего от вас не требуем. Мы лишь исполняем наш гражданский долг и намереваемся уведомить суд о возможном нарушении, ведь налоги — это святое». «Ну да. Налоги — самое главное. Это любой продавец шаурмы знает». «Вот именно», — улыбнулся юрист. «Материалы мы подготовим, отправим по инстанциям, а дальше уже пусть закон разбирается, кто прав, а кто виноват. И что с этим делать?» «Замечательно. Вот только это не досудебная претензия, а чистый шантаж. Поэтому ближе к делу. Что вам нужно?» «Понимаете...» Он чуть наклонился и демонстративно отодвинул папку с материалами в сторону. «Мы все люди. Все понимают. Вы, молодой барон, недавно заслуживший титул, несомненно, большим трудом. А мы на стороне закона, перед которым все равны. Мы не можем просто так оставить этот вопрос без внимания, такова политика компании. Все во имя империи и ради ее процветания. Но? Но мы можем войти в ваше положение и не торопить события. Понимаем, у вас сейчас дел хватает. А налоги 100 лет не платили, еще годик-другой, ничего страшного, думаю, не произойдет». «И что вы хотите за такую щедрость?» Начал я понимать, к чему все идет. «Совершенно ничего», — поднял руки юрист, стараясь убедить меня в своей искренности. «Но три кита — это всего лишь одна из множества фирм в империи. Не мы, так другие займутся этим вопросом. Нам-то не жалко, а вот крупные акулы просто так не отступятся. К тому же они получат процент с тех денег, что вернутся в бюджет». «Так вы же тоже можете их получить». «Как я уже сказал, наша главная задача — поддержание закона в империи, а не финансовое обогащение». Он поправил галстук, который стоил дороже всей моей одежды и вещей вместе взятых, и улыбнулся. «Мы можем обеспечить вам надежную юридическую защиту от подобных исков. Наша юридическая фирма обеспечит вашу безопасность. Вам даже не нужно будет ходить по судам и всяким министерствам, наши юристы сделают все сами». «И стоит это?» «Гораздо дешевле 18 миллионов. Гораздо дешевле». Вышел из здания я в смешанных чувствах. Смятая папка бумаг полетела в ближайшую урну. В них не было ничего интересного, просто размытый прайс на услуги фирмы и образец договора. Причем составлено все точно таким же хитроумным способом, как и ранее полученное заявление. Вроде как платишь всего 1000 рублей в год и ни о чем не паришься. Но потом появляется конкурирующая фирма с аналогичным заявлением, подключается юрист с почасовой оплатой, он пишет всякие бумажки, каждая из которых стоит денег, он ездит на суды, и каждая поездка оплачивается отдельно, и раз, два, три, фокус-покус, швабра-кадабра, 1000 рублей превращается в 100 000 рублей. А если они захотят, то и в 200, и в 300, и в 18 миллионов. Можно было бы скормить Филиппа Сазонуича Хейси прямо там, но проблему это не решит. Ребята сражаются на интеллектуальном уровне, но они явно не представляют, с кем имеют дело. Чтобы ушатать эту контору, мне даже бита не нужна. Правда, я не удержался и все же оставил там Хису на ночь. Так что утром юристы вернутся в абсолютно пустой офис. Главное, чтобы Хиса ничего не перепутала и сначала сожрала камеры, а потом все остальное. Иначе интернет пополнится новыми видеороликами из разряда «Загадочное и необъяснимое явление межпространственных пришельцев, похитителей офисных фонтанчиков». Подпишись на канал и не забудь поставить лайк. Далеко от офиса я отойти не успел. Пока присматривался к вывескам ресторанов, ко мне подошел небритый мужчина в дешевом и слегка мятом костюме. «Барон Невский?» — спросил он тихо, при этом постоянно оглядываясь по сторонам. «Допустим». Я даже заинтересовался. «Всеволод Кондрашов», — протянул он руку. «Виктор Невский». Мужчина был хлипким на вид, но рукопожатие оказалось крепким. «Уже побывали в ферме этих акул?» — хитро улыбнулся он. — Они уже сделали вам супервыгодное предложение? Защита от судебных исков и прочая чушь? — Допустим, — повторил я. — Откуда сведения и вам какое дело? Хотите предложить свои неакульи услуги, да? — У меня личное дело, ваше благородие, личное. Я с этими тварями в дорогих костюмах давно воюю. Вы не первая их жертва и не последняя. Они вас разводят на липовом иске. Не согласитесь платить им, будут тянуть дело через суды. Земля, недвижимость или наследство? Земля. Совсем плохо, вздохнул Всеволод. Суд им никогда не выиграть. Но им это и не надо. Им главное затянуть разбирательство, а пока оно будет длиться, на землю наложат ограничения. Ни продать, ни построить ничего. Даже сортир не поставить. «У вас, я так понимаю, есть решение», — улыбнулся я. «Решения нет, я не волшебник, ваше благородие. Но я изо всех сил стараюсь помочь таким, как вы. Мой отец был бароном, а из-за этих тварей ни земли, ни титула, ни отца не стало. Он 7 лет с ними сражался, а потом сдался». Всеволод приставил пальцы к виску, показывая, что стало с отцом. «Правда, я так и не понял, он самовыпилился или в психушку загремел?» «Хотите помочь? Я пока взял неделю на подумать, еще ничего не подписал. Я работаю с некоторыми аристократами, которые оказались в похожей ситуации. В 3 китах сидит мой человек, который скидывает информацию, так что иногда мне удается вмешаться. Не скажу, что все будет легко и просто, но кровь мы им попортим». «Что ж, очень интересно. Время у меня есть, может, обсудим?» «У меня офис неподалеку. Могу угостить кофе или горячим чаем». «Звучит просто прекрасно. Я был сама любезность». Офис Кондрашова находился в полуподвальном помещении в одном из переулков. Тесноватый, даже если выкинуть из него все горшки с цветами. А вот кофе был довольно хорош. Разговор занял около часа. Кондрашов показал материалы нескольких дел, без имен, которые он ведет против 3 китов. Объяснил их политику, но в целом не сильно меня удивил. Как я и предполагал, 1000 рублей в год у них быстро превращается в огромные суммы на юридическое сопровождение. Цена зависит от клиента. 3 кита не выжимают их досуха, а доят постепенно, давая жертве возможность крепко стоять на ногах и развиваться. Вот когда у той не получается платить с каждым годом все больше и больше, тогда и начинается выжимка. Фирма мало того, что выставляла огромные счета, так потом еще и предъявляла иски за неуплату по договору. Кондрашов даже привел несколько примеров в качестве доказательств. «В общем, такие дела», — развел он руками под конец. «Если эти твари за вас взялись, ваше благородие, то уже не отпустят». «А если их просто запугать? Я все-таки аристократ». «Как и остальные», — кивнул он на стопку дел. «Пытались и с этой стороны заходить, да только не помогло. Кто-то их крышует, так что силовой вариант тут не подходит». «Ну, раз не подходит», — развел я руками. Поговорив еще немного и поблагодарив за вкусный кофе, я вышел из офиса Кондрашова. Сразу набрал нужный номер. Вернее, я зажал комбинацию клавиш на телефоне и экране, так как номера у абонента не существует. «Алло, Никс?» «Здорово, Вик. Не ожидал, что ты наберешь так быстро. Делал ставку, что продержишься еще неделю». Сравнение с хорошей шаурмой было верное. Уже хочется информационной добавки. «Атош, правила помнишь? Прайс у тебя есть, вопрос только в том, что нужно». «Юридическая фирма 3 кита и частный юрист Кондрашов Всеволод. У обоих офисы в столице, примерно в одном районе». «Ты всех будешь через меня прогонять? Можешь сразу дать наводку на бухгалтеров, менеджеров и парикмахера. Оптом будет дешевле. Так уж и быть». «Пока что интересуют только эти и какие у них дела друг с другом. Покопай, что сможешь. Оплату уже перевел». «Как 2 пальца. Жди весточку. Но из того, что я узнал, пока мы болтаем, лучше тебе не связываться ни с теми, ни с другим». «Поздно, Никс, поздно. Одни уже связались со мной, а с другим связался я». «Вик, кажется, тебе стоило сосредоточиться на дуэлях, а не вот это все». Голос продавца информации изменился. «Ты даже не представляешь, с кем связался. Они там...» В кармане зазвонил запасной телефон. «Никс, погодь, у меня тут 2-я линия». Я прислонил телефон к левому уху. Виконт Авдеев. «Семен Семенович, приветствую. Благодарю, что так скоро перезвонили. Никс, да погоди ты. Простите, Семен Семенович, это я не вам. Я могу с Костей поговорить? Кость, привет». «Да, все нормально. Можешь позвать к телефону Рио?» Никс явно взволнован. «С кем ты там разговариваешь? Будь осторожен в выборе друзей. Они заинтересовались тобой. Никому нельзя доверять». «Ага, ага». По левому уху бьет ор Рио. «Соскучились по мне, су... А, это ты. Че надо?» В правом звучит шепот Никса. «Рептилоиды».